Издательство «Бомбора». Океан книг. Наталья Андрианова. «Чудеса света для детей». Второе издание. От 8 до 10 лет. Саша. Посмотри, какой подарок мне привез дядя Герман из Латинской Америки. Он там работал археологом, искателем древностей. Маша. Ух ты, вот это да! А что это такое? Саша. Дядя Герман сказал, что это волшебный медальон. Он показывает чудеса света. Маша. Чудеса света? Я бы очень хотела побывать в джунглях Амазонки. А как работает этот... медальон? Саша. Вот этого я не знаю. А если покрутить вот этот камешек в середине? Чудеса света, созданные природой. Непостижимые джунгли Амазонки. Ай! Маша шлепнулась в траву. От вращения в волшебном вихре у нее немного кружилась голова. Это же настоящие джунгли, как в передаче о природе. Неужели мы оказались в Южной Америке? Не может быть, это просто мне кажется. Маша не верила своим глазам, осматриваясь вокруг. «Ой!» — воскликнул Саша, потому что ему на голову приземлился свиток. «А это что такое?» Дети торопливо развернули полотно, которое совсем не походило на бумагу, а больше напоминало кусочек кожи. «Семь новых чудес природы!» — растерянно произнес Саша. «Посмотри, Маша, тут есть джунгли Амазонки!» «И надпись словно подсвечивается», — восхищенно сказала девочка, увидев такое волшебство. «Похоже, медальон перенес нас в Южную Америку», — Саша повертел в руках украшение. «Ты же вроде мечтала побывать в джунглях Амазонки. Все уши мне об этом прожужжало. Вот, по всей видимости, твое желание и сбылось». «Да, я очень рада оказаться здесь. Пойдем же скорее все изучать». Конечно, обойти все 5,5 миллионов квадратных километров, зону, занимаемую местными тропическими лесами, для ребят было непосильной задачей. Еще бы, ведь джунгли раскинулись на территории 9 стран — Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Перу, Суринама и Венесуэлы. Для изучения таких громадных пространств требуется не один десяток лет. Здесь находится самое большое на планете разнообразие растений и деревьев, и плавает более 3000 рыб, иногда очень опасных, таких как пираньи. Более половины известных в мире животных обитают в области Амазонки, в том числе и самая крупная змея — анаконда. «Саша, взгляни! Это самая большая кувшинка в мире! Виктория Амазонская!» «Названа так в честь английской королевы», — похвасталась своими знаниями Маша. «Вот это да! Ее лист в диаметре не меньше 2 метров!» — присвистнул Саша, увидев растение на воде. «Какая умная девочка!» — раздался клёкающий голос. «Не ожидал увидеть в нашей сельве такую всезнайку!» «В сельве?» — Маша пыталась понять, кто же это с ними разговаривает. «Да-да-да, амазонская сельва. Так называются дождевые леса в Южной Америке, расположенные на экваторе». Экватор — воображаемая линия центра планеты длиной в 40 075 километров. Она делит условно Землю на южное и северное полушария и проходит по территории таких стран, как Эквадор, Колумбия, Бразилия, Индонезия, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Габон, Уганда, Кения, Сомали, а также по морской границе Сан-Томе и Принсипи, Мальдив. «Это же попугай!» — Саша, наконец, разглядел нарядную птицу. «Меня зовут Рамон, я попугай Ара. Позвольте представить моего приятеля, большого тукана Туки-Таки», указал говоривший на симпатичную разноцветную птичку с большим ярким клювом. «Очень красивый!» Маша всплеснула руками. «Какими судьбами в наших краях? — спросил Рамон и внимательно посмотрел на Сашин медальон. «Мы сами не поняли, что случилось», — ответила Маша. «Волшебство, да и только!» Саша протянул свиток Рамону. «И еще мне на голову приземлился вот этот странный... список!» Попугай взял клювом свиток, показал тукану Туки-Таки, на что тот издал каркающие звуки. «Значит, медальон древних майя выбрал вас, мои дорогие друзья. Вам улыбнулась удача, и открылся путь чудес света на континенте Южная Америка. А мы с Туки-Таки поможем пройти его». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.